Девочки очень хорошие. Маня Фейгель, Лида Карцева, Варя Забелина. Есть еще Меля Нарейка. Она веселая, смешная, ужасная обжора. Что еще было сегодня хорошего? Больше ничего. И значит, надо рассказывать про все плохое. А это, ох, как трудно, как не хочется. Я сижу со всеми за столом. Голова моя клонится все ниже и ниже над тарелкой, словно я собираюсь лакать суп языком, как кошка молоко. Все молчат. «Юзефа!» — обращается папа к вошедшей с кухни Юзефе. «Вы посолили суп?» «А як же ж!» — удивляется Юзефа. «Что я, молодая, что ли, чтоб соль забыть? Солила!» «А вот наша ученица, кажется, собирается посолить суп слезами». «Я понимаю». Папа пытается обратить все в шутку, но в голосе его тревога. Мама и Поль смотрят на меня с огорчением. Но всех сильнее действует все это на Юзефу. Она бросается ко мне, обнимает меня, словно хочет защитить от всех врагов, и, глядя мне в глаза, с отчаянием кричит. «Били? Кто бил? Скажи, я тому очи повыдираю!» «Перестань, Юзефа, глупости какие!» — сердится папа. Я беру себя в руки и с запинками, с заминками рассказываю все, что было плохого. «У нас очень плохая классная дама, очень злая, ее все ненавидят. Зовут Дрыгалкой». Дрыгалка на меня кричала. «Здесь вам не полагается хотеть. Здесь нужно слушаться». Про селедку, которую я нарисовала на доске, Дрыгалка сказала: «Глупые остроты!» И повела плечом. Вот так. Перед уроком танцевания Дрыгалка поставила меня в угол за неуместный смех. А когда она спросила, кто же это меня так рассмешил, я не могла сказать правду, что меня рассмешила Меля Нарейка. Ее бы тоже поставили в угол, если б я сказала правду. «А ты говоришь, папа, правду, правду. Как ее говорить, правду?» И еще было плохое. У Кати Кандауровой вчера похоронили отца. Она плакала. Она такая несчастная, и ни Дрыгалка, ни учительница танцев даже не пожалели ее. И еще я юдейская. Что это такое?» «Все?» — спрашивает папа. «Все». «Ну так перестаньте все над ней страдать. Ничего страшного во всем этом нет». «Как же нет, Яков?» — говорит мама, вытирая платком глаза. «А так что нет. Может быть, эта классная дама в самом деле плохой человек, не знаю. Что же, девочка проживет жизнь и не увидит плохих людей? Их очень много на свете. Жаль, что она сталкивается с ними так рано, но что поделаешь? А что в школе надо не хотеть, а слушаться? Так ведь это правильно? Подумай, если всякий начнет выкомаривать на свой салтык, что ему хочется, никакого ученья не будет. И в угол ее поставили за дело. Она смеялась во время урока». «Я бы, — оговаривается папа, — не ставил детей в угол. По-моему, нехорошо так срамить их, да еще в первый же день. Но ведь у нее могут быть другие мысли, не такие, как у меня, у этой вашей, ну как ее? Не Дрыгалкой же мне ее звать. Есть у нее, наверное, имя и отчество? Христофора Колумбовна, что ли? Евгения Ивановна. А как же, папа, правду? Сам видишь, правду ей говорить нельзя». Папа задумывается, молчит. Ох, как ему трудно ответить на этот вопрос. И вдруг в разговор вступает Поль. «Помнишь, — говорит она, — как 1 мая... Мсье Ле доктор ходил всю ночь по квартирам, а там спрятали людей».